Мы оба знаем, что Хеймса вы при себе держите исключительно потому, что он работает над схемами. Скажите, Эвелина, он все еще горделиво полагает, что идея пришла к нему во сне? Или вы признались, быть может, сказали ему правду? Я не намерена продолжать этот разговор. Твое общество меня утомляет, как и твоя манера. Я в курсе, что ящик у тебя. Контейнер ноль. Алан, куда мы едем? Расскажи. Эй, ты! Ты собирался служить Алану? Ну тогда готовься. Тебе придется отплатить ему за спасение твоей жизни. И заставить заплатить кое-кого еще. Я попросил химотехников повысить процент некоторых психотропных веществ. И немного поиграл с нейромедиаторами. Мне нужна легкая депрессия и разочарование. Для того, чтобы потом перенаправить эморесурсы в полную одержимость задач. Ну привет, старшой. В капсулу, живо! Мы закончим чинить ваш разум сегодня. Уже ночью Алан Хеймс вернется в столицу во всей красе. Папа, какая чудесная вещь! Папа, мне больно! Я скучаю, папа. Иди ко мне. Иди ко мне. Нет, нет, нет, ты не Белла. Это даже не твой голос. Вся ваша боль, злость, страх — это все из-за гибели дочери, Алан. Вы будете эффективны, Алан. Думаете, Белла хотела бы видеть отца разбитым старцем? Я знаю лишь, что Белла хотела бы меня видеть. И знаю, что я хочу видеть ее больше всего остального. Дружище, ты только послушай, что она болтает. Взять и отказаться от того, что делает меня мной. От памяти моей дочери. Стоит ли она того? Вот скажи мне. Не смотрите на него, Алан. Серпарь с кучей интрузий не поможет вам принять важнейшее решение. Ваше слово. Песни ночных улиц. Песня о пробуждении. Следующая страница. Это небольшой, но недозволительный. Второе «но», омрачавшее счастливую кадетскую жизнь Ундала Козима, являлось ночью. В том месте, что мальчишка называл «изнанкой». Один и тот же сон. Месяцы, годы, почти каждую ночь. Он снова оказывался в родительском доме, на втором этаже. Ниже, на первом, лавка, где мать торговала инструментом, а отец там же чинил часы, игрушки и мелкую технику. Снизу раздается шум. Звон, затем тихие стоны и невнятное бормотание, а после — рев и смех. Он пытается бежать, но его дом бесконечен. Комнаты и коридоры вроде бы одинаковые, но никогда не одинаковые совсем. А за ним медленно, наслаждаясь своей властью, начинает подниматься он. Мы отлично поиграем, малыш. Давай, нам будет весело. Я покажу тебе кукол. Его он почти не помнит. Знает, что нужно бежать. Чем дальше он пытался уйти, тем больше путался в собственном доме, и тем больше здание менялось. Становилось необжитым, грязным, полнилось торчащими трубами и старой мебелью. Он учился бежать от него, огромного, чудовищно неописуемого, хотя поначалу попадался ему не раз. Вот ты где, падаль! А ну иди сюда! Я знаю, вы все здесь! Я вас соберу! Каждый раз, когда длинная мясистая рука хватала Уна за волосы и тащила вниз, дом словно уменьшался обратно, и путь назад на ненавистный первый этаж был коротким, слишком коротким. Ун боялся его. Кто-то хочет содовой, кто-то шоколада. Ну а мне, сопляк убогий, твою радость надо. Внизу всегда были родители. Каждый раз они были замучены до смерти, но ни разу одинаковым способом. То подвешены к потолку, то превращены в марионеток, то с сожженными лицами, а то сожравшие друг друга. Ун орал, наблюдая за их смертью, и просыпался истощенным, часто описавшимся. Отчего его соученики против означенных правил заставили его перебраться на самый нижний ярус кровати. Десятки смертей отца и матери сводили его с ума. Как и ночи без сна, которыми он пытался спастись от жутких видений. Но однажды он все же научился бежать. Прятаться и таиться в стенах растущего дома. Находить новые места и обживать старые, проводя время внутри своего кошмара в постоянной попытке скрыться от шагающего по коридорам и комнатам чудовища. Я опять выхожу тебя искать. С каждым маленьким дружу, раньше срока не бужу. Выхожу, во тьму гляжу. Малышей я нахожу. У него получалось прятаться все лучше и лучше. Он ставил метки, что облегчали ему поиск, и менял их каждые несколько ночей. Снимал крышки вентиляции, уходил все глубже. Дом, бесконечно растущий и становящийся все более и более запущенным, не был ему ни врагом, ни союзником. Но вот враг его зверел ночь от ночи. От хохочущей манеры безумного водилы в прятки он постепенно перешел к бешеному вою и реву, не в силах находить свою жертву. «Я не уйду, маленькая трусливая крыса! Если ты на это надеешься, я буду жрать и крыса, я буду играть ими в куклы, дай мне себя, сопля! Мне нужно это, очень нужно!» Крики доносились до Уна все реже и реже, и он почти перестал попадаться. Дом становился тихим. Где-то вдалеке, ночь от ночи, потрошили его родителей, но он мог только бежать в надежде проснуться. Пока однажды дом не кончился. Но об этом позже. Выбор – главная возможность человека. Осознанный, сделанный взвешенно, или даже пусть импульсивный, спонтанный, каждый миг, когда мы делаем выбор и что-то меняем, является мигом создания новой реальности. Мы изменяем реальность. Но от чего-то многие полагают, что в выборе важны именно последствия. Это не так. В первую очередь важен сам факт выбора, избранное решение, намерение. Далеко не всегда наши желания воплощаются в жизнь. Мы хотим убить человека, но он остается жить. Хотим стать лучше, и у нас не выходит. И можно подумать, что это не имеет смысла. Но когда мы решаемся, пусть и без тех результатов, на какие рассчитываем, мы меняем себя. И порой это куда важнее последствий. Акт 2. Интерлюдия 97. 2 месяца назад. Немногим позже нападения артифитов на вагон состав Гафихта и похищения Алана Хеймса. Эвелина Ван Кейн, сидя в своем кабинете, заметила, как мерцает лампочка вызова на одном из акустонов, и спешно подняла трубку. «Докладывайте». В своей привычно ленивой манере ей ответил начальник модуляционного отдела. «Никаких следов нигде. Слежка за гармитом ничего не дала. Если профессор Хеймс где-то и появился, то об этом знают единицы. Если его убили... Его не убили. Я понимаю, но если... Без «но» и без «если». Вообще не используйте эти слова при мне. Хотите сказать «но»? Замените на «именно». Ван Кейн помолчала и закурила. А затем добавила, но обращалась словно к себе самой. Алан в плену. Его сдал Гармиту Красный, прекрасно зная, что у него в голове. «Кстати, головы насчет...» Послышался из трубки голос собеседника, и Эвелина посмотрела на нее удивленно, словно и забыла о разговоре. «Спуститесь в модуляционную». «Да, иду». В сопровождении двух охранников в форменных темно-красных шинелях службы безопасности Гафихта, а также своей личной телохранительницы Вариэллы Геленты, ректор спустилась в подвалы центрального здания Академии. Ее встретил весьма дородный горняк в спецкостюме и провел в модуляционное отделение. «Как он?» – спросила Ван Кейн, глядя через стекло на больничную койку, где, окруженный десятками разных аппаратов и капельниц, лежал изуродованный Гейл. «Кости перемолоты. Органы повреждены. Даром, что серпарь». Горняк протянул руку куда-то во тьму комнаты, и высокая столичница лет 25 молча подала ему папку с результатами анализов. «Хеймс вколол ему тестудин, и потому парень выжил, но обычная жизнь ему уже не светит». «Мутантам типа него обычной жизни и не полагается». «А вы знаете, что он...» «Что он сын Ривер, который, по идее, никак не должен был у нее родиться?» — перебила Ван Кейн, закуривая. «Особенно от трубача». «Да». «Знаю». «Что нам делать с ним, скажите на милость?» Ван Кейн подошла к стеклу вплотную и долго глядела на мутанта. «Его можно поставить на ноги?» «Ну, если только заменить там часть на штыри, зашить его в витопротекционный костюм. Но сердце, пересаженное Хеймсом на коленке, сбоит. Он схалтурил. Освобождающая инъекция, необходимая для нормальной работы мозга, чтобы парень просто не паниковал из-за куска часов в груди, была введена некорректно». «Не удивлена. Алан... скажем так, не любитель этих уколов. Но вы не ответили на мой вопрос». «Можно. Починить его можно. И ментально, и физически. Но зачем? Это будет очень дорого». «Мальчишка сейчас бесконечно верен Алану. Фанатично. Обычно у таких, как он, это длится недолго, но мы можем зафиксировать это состояние. Бесценнейшая детская преданность, умноженная на злость и скорость взрослого мутанта. Плюс...» Эвелина отошла от стекла, прошла мимо горняка и его ассистентки и остановилась у большого металлического стола, на котором лежали останки артефита, что напал на нее в вагон-составе. «Плюс он спас мне жизнь от этого гармитовского чудовища». «Так себе награда, если честно», — негромко сказал горняк. «Что? Что? Эй! Где я?» Из динамика раздался голос. Системы звукового улавливания сработали и включили громкую связь. «Все в порядке, мальчик. Ты в безопасности», — сказала леди ректор, подойдя к тонахвату у стекла. «Эва, тетенька Ван Кейн». Гейл, лежа на кровати, задергался сильнее, слеповато щурясь от яркого света. «Да, это я. Не шевелись, это опасно. Мы лечим тебя». Гейл замер и стал озираться. «А где Алан?» «Алан исчез, малыш. Ты не помнишь?» Она помедлила и продолжила. «Но я бы хотела, чтобы ты его нашел. А пока отдыхай», — сказала она и отключила связь. «Свяжитесь со спецами из Гарриса. Пусть они пришлют кого-то с опытом, и тот проведет эпизоды фиксации у Гейла». «Может, обойдемся нашими спецами? Это все сверхнезаконно. Зачем нам потенциальные шпионы?» «Гаррис – наш единственный союзник. Мы помогали им подняться, когда никто не воспринимал их всерьез. Мы давали им химикаты, когда их производство было хуже, чем лаборатории сварщиков. Они защищают Маклиса. Они... Ван Кейн вновь поймала себя на том, что говорит сама с собой, и обернулась на специалиста. Вы уволены. Но... Но, леди Ван Кейн, я... Слишком много «но», как я говорила. Вы уволены. Не совсем, ладно уж, однако с этого поста точно. Обратитесь в отдел кадров, пусть вам сделают переназначение и амнезирование по нужной категории. Может быть, после этого вы еще не раз подумаете, прежде чем спорить с высоким начальством. Но как я вспомню, если все забуду? Слушайте, давайте не будем горячиться. Да, вы, пожалуй, правы. Я не должна быть столь резкой, но... Свободный, Вариола, проводи его. Двое охранников в красных шинелях расступились, и Гелента кивнула специалисту на выход. Он, бросив папку на стол, хмуро зашагал прочь. «Так, кто метил на его место? Не по лизоблюдству, а по уровню подготовки?» Обратилась Ван Кейн к девушке-ассистентке. «Есть список ранжирования и оценки профкачеств?» Так кивнула. «Несите сюда». Девушка быстро удалилась во тьму, огибая стол с останками артефита. И наступила тишина. Ван Кейн, покуривая, подняла одну из частей механического убийцы и, заметив что-то любопытное на ней, крепко задумалась. Из долгих размышлений ее вырвала протянутая девушкой папка со списком сотрудников отдела. Так у вас были спецы и получше этого нокольщика. Кто такая Аурелия Давье? Спросила Ван Кейн, листая документ. А затем взглянула на вышитое у девушки на форменном халате имя. Вы? Вот и отлично, теперь вы начальник отдела биомодуляции на стажировке. Сделайте мне с помощью наших спецов и людей из Гориса, из этого мальчишки, лояльную поисковую машину, которая ради Алана мать свою убьет. Сделайте из него механизм. От человеческого оставьте преданность, злость и способность к импровизации. Мальчик умер. Нет нужды возвращать его к жизни целиком. И да, не вносите стандартные тренировки в программу. Мне нужен он как можно скорее. О его профессиональных навыках я позабочусь сама. Клотильду. Соединение вне линии. 10 минут спустя ректор уже вновь сидела за своим столом, держа у уха трубку особого акустона с вензелем ПГ и изображением филина на нем. Януш, это Ван Кейн. Мне нужна желтая... Ненадолго. Настоящее время. Нет, нет, нет, ничего подобного не будет. Я живу памятью о ней, и эта память уйдет только, когда уйдет моя жизнь или рассудок. Просто делайте свое дело. Хеймс отказался от предложения Цаних. Прошлое всегда мешает приходить будущему, но ваша воля, Алан. Если вы хотите нести груз Беллы в сердце, я не могу вам помешать. Начинайте уже. Верните мне мой разум, каким он у меня был. Откинувшись в глубоком кресле для гипнотехнических процедур, Хеймс закрыл глаза. Ему не терпелось покончить с его наваждением, убрать из себя интрузии Грабова-младшего, что заставляли его путаться, мешать в голове Гафихт с Гармитом, себя с другим, прошлое с настоящим. Милена, введя в капельницу легкое снотворное, убедилась, что профессор заснул, и села рядом, чтобы начать последний сеанс. Шприц, что она показала Хеймсу в качестве способа удалить память об Изабелле, психокорректор положила рядом, и на него тут же легла рука. «Стоять!» Долговязый спутник Хеймса, что ходил за ним будто тень, снял маску, показывая Милене худое, острое, изуродованное лицо мутанта с темными кругами под глазами. Вместо носа у бледного юноши крепился фильтрационный имплант. «Что? О, вы умеете говорить? Мило. Дайте сюда!» Мутант попробовал взять шприц, но Милена прижала его к столу рукой. Зачем? «Сделайте то, что вы предлагали!» «Нет!» Алан сказал... Алан не ведает, что говорит. Он поражен. Нужно менять. Менять в лучшую сторону. Нужно сделать его лучше. Серпарь говорил быстро, отрывисто, словно сам не до конца понимал, что имеет в виду. но выглядел решительно и злобно. Милена встала. Она терпеть не могла, когда с ней беседовали так. Удалите Изабел. Пусть забудет. Максимальная эффективность должна быть. Никаких слабостей. Что? Цаник шагнула ближе, и во взгляде мутанта увидела так много шрамов на его разуме, что на долю секунды ей захотелось заплакать. Что с вами сделали? Если эта дрянь ему пришла как дочь, это зависимость, слабость, уязвимость. Убрать. Надо убрать. Нет. Цаник отступила, отводя руку со шприцем за спину. Тогда мутант сделал шаг вперед, и перед ее горлом с лязгом возникло лезвие серпа. Иначе уберу вас. Вы же понимаете, что тогда ничего не будет вообще, и Алан не вернется. Мутант помолчал, словно обдумывая ее слова. А затем в одно движение обогнул Милену и выхватил шприц из ее руки. Значит, сделаю сам. Нет, стойте. Умею. Теперь очень много умею. Сейчас. Серпарь подошел к Хеймсу, сжимая шприц в руке. И правда, весьма умеючи. Только вот толком процедуры он не знал и знать не мог. Цаних дрогнула. Нет, вы убьете его. Давайте я. Взяв шприц, она на долю секунды задумалась, не разбить ли его. Но блестящие механически подвижные лезвия серпов у ее лица убедили ее в обратном. Вы идете против его воли. Это был его выбор. Не его решение. Страх, слабость, такое ему не нужно. Но ведь... Как вас зовут? Милена, уже поднеся шприц к уху Хеймса, поглядела на мутанта. Он, закрыв маску своего боевого серого костюма, помотал головой. Неважно. Кто вы ему? Охранник? Надсмотрщик? Слуга? Я друг. Дружочек. Алан Хеймс мечется по своей памяти. Те части, которые были спрятаны далеко, всплывают на поверхность. Он видит перед собой Войцеха Грабова. Я себя ненавижу, Алан. Но в его искаженной памяти Войцех выглядит как сам Хеймс, только в более богатом и помпезном наряде. Войцех Грабов. Груз вины – занятная штука, Алан. Он тяжелый, очень тяжелый. И под ним, как под камнем, можно хранить важнейшие тайны. И чего я вам это говорю? Технически сейчас я вообще болтаю сам с собой. Я, так или иначе, становлюсь его отражением, чтобы лучше влиять на него. Войцех Грабов. Буквально несколько дней после похищения. Авторитетная проекция для Хеймса. Сам Хеймс нависает над ним. Здание... Научный клуб «Менталик». Большой корпус, что время от времени арендуют разные академии, дабы проводить работы особого толка. Полигон для тех, кто платит. Полная секретность. Полная оборудованность. Те, кто снимает его, не знает, кто был до них, и не узнает, кто будет после. Равновесие тайн. Хеймс понимает. Сейчас здание арендует Гармит. Наш любимый Гармит соткнет за пояс и Гафихт, и Гарис, а мы с вами станем уничтожителями Академии. Я так хотел подложить под этот камень все самое главное. И знаете что? Я обнаружил там и так довольно много любопытного. Этот камень, этот ваш груз вины, ваша дочь, ее гибель, кто-то напихал под него занятные вещи. Точнее, кто-то поступил очень умно и сделал тайник под вашей любовью к дочери. А уж потом, когда эта любовь стала могильным камнем, вам самим найти под ним что-то было бы крайне невероятно. Хеймс собирает память по кусочкам, разбитую, как осколки сосуда, в котором содержится ценнейшая эссенция разума. В мои планы входит сделать нас с вами технически одним человеком, чтобы я думал, как вы, а вы, как я. Мы бы вместе работали над идеей, вынашивали ее, как инкубатор Грабова Хеймса. Теперь он не в кабинете, а в лаборатории Войцеха. Память восстанавливается, сплетается узлами в извилины. Я оказался разочарован вами, Алан. Я думал, вы гений, а вы лишь плодородная почва. Инкубатор и правда, не более. Так обидно, что наш с вами общий друг это сделал. По указанию нашего с вами теперь общего врага. Чувство вины, тебе трудно без мамы, давившее Алана последние годы, вытесняется памятью и правдой. Я встретила такого теперь человека. Теперь Хеймс вспоминает все в деталях. В числе событий то, о котором он не знал и не хотел бы знать. Ложись, Алан. Ты устал. Я скоро присоединюсь. Этот академический прием... Такое чувство, что я... Никогда я не любил этот алкоголь. А он, кажется, любит тебя. Он уже спит? Да. У тебя около 10 часов. Сделай все осторожно. Да не бойся, он не укусит. Я никого не боюсь. Кроме этого человека. Я прослежу, чтобы старик не обидел маленького красноглазого мальчика. Заткнись. И снова он в менталике. Уже в кресле. Рядом с ним, в медно-стеклянном коконе, контейнерной оболочке, находится заросший и опутанный проводами человек. Грабов изучает его, а потом переключает внимание на профессора. Хеймс не переключает внимания. Он знает этого человека. Он начинает что-то понимать. В моих исследованиях вы, Алан, оказались чудовищно бесполезны. В отличие от него. Под камнем вашей вины я нашел все, что мне было нужно, и без вашего умнейшего мозга. Ха. Впрочем, вас можно использовать в качестве важной фигуры для красивого гамбита. Госакадемия рациональной механики и технологии вас не забудет, профессор-комиссар. Нет, нет, нет, нет! Нам кажется, что выбор... Идея, осознанность – это ничего не значит. Что без выбранных последствий сам выбор – обман и иллюзия. Но это не так. То, каким человек пройдет сквозь решение, зависит от того, что он выбрал. Нет, нет, нет, нет! 5 часов спустя. Ну, как вы, Алан? Не думал, что скажу это еще хоть раз в жизни, но... великолепно. Интрузии Войцеха были очень профессиональны, так что, возможно, еще последствия. Но через несколько дней вы придете в норму. Они не успели застареть. Как, надеюсь, и я. Где моя одежда? Вам бы еще полежать несколько часов. Визитер на свободе. Так или иначе, я собираюсь нанести ему ответный визит. Хеймс медленно встал и огляделся. Милена изучала его с тревогой в глазах. Вы все помните? Ясно? Все, что мне нужно, и, к сожалению, даже больше. Милена, для меня рассудок, сознание – это самое ценное, что есть в человеке. Вы спасли мое самое ценное. Госпожа Цаних, я сделаю так, чтобы ваш черед не настал. Обещаю. А теперь, дружище, за мной. Будем охотиться. Еще через час. Ты слышишь меня? Отзыв. Четко. Скольжу над вами через улицу. Точка назначения ясна? Отзыв. Да. Место называется Сад Стекол. Именно туда ведет цепочка следов нашего несуществующего убийцы. Просто следуй за мной. Отзыв. Понято, принято. Тут весьма интересно лазать. Отзыв. Только осторожнее там, дружище. В первом кольце нет смотрителей крыш, но есть кое-что похуже. Следи за собой. Отзыв. Принято. Финал. Слушай, я буду болтать с тобой, так, для себя. Ты можешь не отвечать. Как скажете, Алан. Они меня обманули. Обманули. Все эти годы они меня обманывали. Знаешь, нет более непростительного для человека в моем возрасте, чем понимание того, что он годами ошибался и был идиотом. Детали есть? Несколько лет назад мне в голову, во сне, пришла гениальная идея того, что я назвал акустические интерсхемы. Даже название придумалось само без толкового понимания. Смешно. Я думал, что я родил нечто важнейшее в своей голове. Такой, знаешь, труд всей жизни. Я нашел единомышленников Грабова и Бронского. Ну, теперь я понимаю, что они меня нашли. Мы создавали теории, опровергали их. Я считал себя озаренным. Вышло иначе? Вышло плохо. Хуже и не представить. О, сколь должно быть велико презрение к себе плагиатора, который берет чужие идеи, теории, наработки и выдает их за свои. Да? Как считаешь? Вероятно. Так, ухожу с крыши, поднимаюсь выше. Лишнее внимание. Но куда сильнее ненависть к себе того, кто осознает, что украл не специально, что ему подбросили эту идею во сне. Я сказал, что мне пришла в голову идея, но на самом деле ее принесли. Как? Неясно, непонятно. В меня ее посадили, как зерно, как сорняк. Я не придумывал никаких интерсхем, никаких теорий. Их мне внушили. Сделали меня инкубатором для идеи, чтобы в нужный момент сорвать плоды. Подсунули идею поглубже. Куда-то, где я не видел, чья она. Не видел корня, только росток. И принял за свою. Так можно? Спускаюсь по темным колоннам, сейчас слева от вас. Обхожу наблюдающего светлячка. Вы как? Омерзительно. Я изнасилован, дружок. Ментально изнасилован. И плод этого насилия зрел в моей голове все эти годы зрел. Даже до сих пор зреет. Но он уже почти готов. Я сорву его первый. Тогда же, когда сорву планы резака. А кто это сделал? Вы знаете? Да, их двое. Одну я знал давно и очень хорошо, а второго не видел никогда, как я считал. Его зовут Кайлин Бронский, и я думал, что никогда не встречался с ним лично. Надо бы теперь это исправить. Стой. Ты слышишь шум? Так, дружище, спускайся вниз. Мне нужна кислота.